Глава 16. В связке с МакКафри можно попасть и в Лиму. Харли — злодей. Заметка для себя. Раскрыть важную информацию перед смертельной гонкой трехногих — идея не самая лучшая. Слушать меня не стали. Еще накануне вечером обитатели лагеря жаловались, ныли и ворчали. Но теперь весь лагерь гудел от возбуждения, как растревоженный улей. Ланч посвятили подготовке. Яростно чистили оружие, шнуровали доспехи и перешептывались друг с другом, договариваясь о тайных союзах. Многие пытались подкатить к Харли, создателю маршрута, выведать какие-то секреты и, соответственно, выработать наилучшую стратегию. Харли нравилось внимание. К концу ланча на его столе высились горки подношений, иначе говоря, взяток. Шоколадные батончики, баночки с арахисовым маслом, мармеладные мишки и игрушечные гоночные машинки. Бог из него получился бы отличный. Он принимал все дары, произносил благодарности, но ничего, что помогло бы дарителям, так и не выдал. Я предпринял попытку поговорить с Хироном насчет опасности леса, но он был так занят последними приготовлениями к соревнованию, что даже стоять рядом с ним оказалось делом рискованным из-за опасности попасть под копыта и быть затоптанным насмерть. Хирон нервно метался по павильону в сопровождении команды арбитров, сатиров и дриад, сравнивая карты и отдавая распоряжения. «Отслеживать команды будет почти невозможно», — пробормотал он, уткнувшись лицом в схему лабиринта. «И зона Д совершенно не покрыта». «Если бы я мог всего лишь...» «Сегодня утром тестовая команда оказалась в Перу», — сказал Хирон, обращаясь к сатирам. «Мы не можем допустить повторения ситуации». «Насчет леса», — снова вмешался я. «Да, извини, Аполлон. Я понимаю, ты обеспокоен». «Лес на самом деле разговаривает. Ты ведь помнишь старика?» К Хирону подбежала дриада в дымящемся платье. «Сигнальные ракеты взрываются!» «О боги! Они же у нас на крайний случай!» Он прогорцевал по моим ногам, увлекая за собой шлейф помощников. Так оно все и шло. Когда ты бог, мир ловит каждое твое слово. Когда же ты 16-летний подросток, внимания к тебе меньше. Я попробовал убедить Харли отложить гонку, но он отмахнулся, удостоив меня одним словом «нет». Харли возился с какой-то механической штуковиной, двигал рычажками и подтягивал пружинки. Для детей Гефеста это любимое занятие. Меня его забавы, в общем-то, не интересовали, но я, рассчитывая завоевать расположение мальчишки, все же спросил, что это такое. «Маяк», — ответил он, прилаживая кнопку. «Для тех, кто заблудится». «То есть для команд в лабиринте?» «Нет, вы, ребята, рассчитываете только сами на себя. Это для Лео». «Лео Вальдеса?» Харли, прищурившись, оглядел устройство. «Иногда, если не можешь найти путь назад, помогает маяк. Надо только найти нужную частоту». «И ты уже давно над этим работаешь?» «С тех пор, как он пропал. Мне нельзя отвлекаться, надо сосредоточиться. Остановить гонку нельзя!» Он повернулся ко мне спиной и пошел прочь. В полном изумлении я смотрел ему вслед. 6 месяцев мальчишка работал над созданием маяка для пропавшего брата. А постарается ли кто-то возвратить меня на Олимп? В этом я сильно сомневался. Одинокий и покинутый, я стоял в углу павильона и ел сэндвич. Солнце меркло в зимнем небе, а я думал о своей колеснице и бедных лошадках, запертых в стойлах, позабытых, оставшихся без выгула. Конечно, космос не развалился бы и без меня. Есть другие, кто поддержит его на ходу. Движение планет и звезд обеспечивают множество различных систем верования. Волки все так же будут гнать солнце по небесному своду, Ра по-прежнему совершать ежедневные поездки на солнечной барке, Танатию поддерживать силы за счет человеческих жертвоприношений. И эта штука, наука, продолжит генерировать гравитацию, квантовую физику и все такое. Тем не менее, я чувствовал себя немного неуютно, стоя в сторонке в ожидании состязания трехногих и не внося свою лепту в общую суету. Даже Кайла и Остин были слишком заняты, чтобы отвлекаться на меня. Кайла уже поведала о том, как мы спасли от леса Шермана Яна, но парня куда больше интересовал его собственный саксофон, который он усердно протирал. «Можно рассказать Хирону за ужином?» — пробубнил Остин, держа во рту язычок музыкального инструмента. «До окончания гонки никто и слушать не станет. А от леса мы в любом случае будем держаться подальше. К тому же, если получится сыграть нужную мелодию в лабиринте...» В глазах у него вспыхнул огонек. «Подойди сюда, Кайла. У меня идея». Он увлек ее за собой, и я снова остался один. Его энтузиазм был, конечно, понятен. В игре на саксофоне он достиг таких пугающих высот, что, по моему твердому убеждению, мог бы стать лучшим джазовым инструменталистом своего поколения. И вы сильно ошибаетесь, если думаете, что собрать 500 000 просмотров на YouTube, играя джаз, легко и просто. Вот только музыкальная карьера могла и не состояться вовсе, если сила леса уничтожит нас всех. Оставалось последнее. Самое последнее средство. Я отправился на поиски Мэг Маккафри. И обнаружил ее у жаровни, где она разговаривала с Джулией Файнголд и Элис Миядзавой. Точнее, говорили дочери Гермеса, тогда как Мэг уплетала чизбургер. Удивительно, что у Деметры, богини плодородия, злаков, фруктов и овощей, дочь уродилась такой ненасытной и плотоядной. С другой стороны, такая же история была и с Персефоной. Вам будут рассказывать о богине весны, такой милой, свежей, как нарцисс, и грызущей гранатовые зернышки. Но я вот что скажу вам. Девушка вызывала оторопь и страх, когда атаковала горку свиных ребрышек. Увидев меня, дочери Гермеса тут же отступили, словно узрели заклинателя змей. Не скрою, мне было приятно. «Привет! О чем беседуем?» Мэг вытерла губы тыльной стороной ладони. «Эти двое интересуются нашими планами на гонку». «Конечно, интересуются». Я снял с рукава куртки Мэг крошечное подслушивающее устройство и бросил его Элис, которая застенчиво улыбнулась. «За попытку не обижаются?» «Нет, конечно. Какие обиды. Надеюсь, и вы не станете обижаться за то, что я сделал с вашей обувью. Удачи!» Девицы нервно отчалили, проверяя подошвы кедов. Мэг посмотрела на меня с оттенком уважения. «А что ты с ними сделал?» «Ничего. Быть богом — это в том числе и уметь блефовать». Она фыркнула. «Так какой у нас главный секретный план? Подожди, попробуй угадать. У тебя его нет». «А ты учишься». Сказать по правде, я собирался что-то придумать, но меня отвлекли. «У нас проблема». «Да уж куда без них». Она достала из кармана две плетеные бронзовые петли. «Видел такие штуки? Их оборачивают вокруг ног, и снять их до окончания гонки уже невозможно. Терпеть не могу всякие петли да зажимы». «Согласен. Меня так и подмывало добавить, когда связан с малышкой по имени Мэг, но природная дипломатичность взяла верх. Но вообще-то я имел в виду другую проблему. Я рассказал ей о происшествии во время занятий по стрельбе из лука, когда лес едва не заманил Шермана Яна». Мэг сняла свои кошачьи очки. Без стекол ее темные радужки смягчились и потеплели, как крошечные свежевскопанные грядки. «Думаешь, в лесу есть что-то, что призывает туда людей?» «Думаю, это что-то в лесу отвечает людям. В древние времена оракул...» «Да, ты рассказывал мне про дельфы». «Нет. Речь о другом оракуле, более древнем, чем дельфийский. Деревья. Целая роща говорящих деревьев». «Говорящие деревья», — Мэг дернула губами. «И как же звали того оракула?» «Не могу вспомнить». Я скрипнул от досады зубами. «Должен знать. Должен вспоминать мгновенно. Но не получается. Информация как будто прячется, ускользает». «Такое иногда случается», — подтвердила Мэг. Подумай. Случается, но только не со мной. Глупый человеческий мозг. Думаю, эта роща находится где-то в здешних лесах. Как и почему, не знаю, но шепчущие голоса... Они идут от тайного оракула. Священные деревья пытаются пророчествовать и обращаются к людям, жаждущим получить ответы на свои жгучие вопросы, заманивая их в лес. Мэг вернула на место очки. Ты же понимаешь, как это звучит, да? Безумно, вот как! Я выровнял дыхание, напомнив себе, что я больше не бог. Что мне надо мириться с оскорблениями от смертных и не испепелять их на месте. Просто будь настороже. Но маршрут гонки даже не проходит через лес. Тем не менее, мы не можем считать себя в безопасности. И если ты сможешь призвать своего друга Персика, я буду только рад его компании. Я же говорила, он вроде бы появляется сам по себе, когда ему захочется. Так что... Хирон так громко протрубил в свой охотничий рог, что у меня задвоилось в глазах. Еще одно обещание себе на будущее. Как только снова стану богом, прилечу в этот лагерь и заберу все их горны. «Полубоги!» — провозгласил кентавр. «Свяжите себе ноги и следуйте за мной к стартовым позициям!» Мы собрались на лужайке в сотне ярдов от большого дома. Чудом можно было считать уже то, что все добрались в такую даль без серьезных, с опасностью для жизни происшествий. Мэг связала мою левую ногу со своей правой, и я чувствовал себя как в чреве лета перед нашим с сестрой появлением на свет. Помню, Артемида постоянно толкала меня локтем в бок и вообще вела себя по-свински. Вознеся мысли на молитву, я пообещал, если выйду из состязания живым, принести себе в жертву быка и, может быть, возвести в свою честь новый храм. Питаю слабость к быкам и храмам. Под руководством сатиров мы построились на полянке. «А где стартовая линия?» — спросила Холли Виктор, высовывая вперед плечо. «Хочу быть ближайшей». «Будешь второй ближайшей», — поправила Лорель. «Не волнуйтесь», — в голосе Вудроу прозвучало нескрываемое беспокойство. «Мы все сейчас объясним. Как только я... пойму, что объяснять». Уилл Солос шумно вздохнул. Связанный, разумеется, с Нико, он стоял, опершись локтем о его плечо, словно сын Аида был обычной полкой. «Жаль, нет Гроувера. Он такие вещи организовывал куда как лучше». «А меня бы устроил тренер Хедж», — Нико сбросил руку Уилла. «И не кричи так, когда говоришь о Гроувере. Видишь, там, можжевельника». Он кивнул в сторону одной из дриад, симпатичной девушки в бледно-зеленом. «Подружка Гроувера», — пояснил мне Уилл. «Скучает по нему. Сильно». «Ну-ка все!» — крикнул Вудроу. «Растянитесь, пожалуйста, еще немножко. Мы хотим, чтобы у вас было побольше места, и чтобы, если кто-то умрет, он не свалил все остальные команды». Уилл вздохнул. «Я так волнуюсь». Они с Нико в припрыжку поскакали по лужайке. Джулия и Элис из дома Гермеса еще раз проверили обувь и наградили меня сердитым взглядом. Конор Стоул выступал в паре с бразильцем Пауло Монтесом, сыном Гебы, и этот союз не радовал ни того, ни другого. Конор выглядел угрюмым, возможно, из-за того, что его искалеченная и обильно покрытая медицинской мазью голова выглядела так, словно ее изрыгнул кот. А может, он просто тосковал по брату Трэвису. Мы с Артемидой, едва родившись, разошлись сразу же. Каждый отметил свою территорию, и дело с концом. Но теперь я бы отдал все на свете, чтобы только увидеть сестру. Зевс, конечно, пригрозил ей самыми жестокими наказаниями за попытку помочь мне в моем испытании. Но она могла бы, по крайней мере, прислать брату посылку с Олимпа. Приличную тогу, волшебную мазь от прыщей и, например, десяток булочек с клюквенной амброзией из кафе Сциллы. Выпечка у них там получается преотличная. Я прошелся взглядом по другим командам. Кайла и Остин смахивали на убийственную парочку уличных актеров. Она с луком, он с саксофоном. Кьяра, милая девушка из дома Тихи, оказалась в паре со своей немезидой, Дэмиеном Уайтом, сыном... Да, Немезиды. Билли НГ из дома Диметры объединилась с Валентиной Диас, торопливо проверявшей наложенный макияж в зеркальной поверхности серебристого пальто Билли. При этом она как будто не замечала двух прутиков, торчащих из волос наподобие крохотных оленьих рожек. Я уже решил, что наибольшую угрозу представляет Малкольм Пейс. С отпрысками Афины никакая осторожность лишней не бывает. Удивляло, что он взял в напарники Шермана Яна. Парочка получилась нескладная, но не исключено, у Малкольма уже был в уме какой-то план. У детей Афины всегда есть план. И в этом плане очень редко предусматривается возможность моей победы. Единственными из полубогов, кто не участвовал в состязании, были Харли и Нисса, которые и занимались прокладкой маршрута. Удовлетворившись нашей расстановкой и еще раз проверив путы, Харли хлопнул в ладоши, требуя внимания. «Окей!» Подпрыгивая от возбуждения на месте, он напоминал римских мальчишек, восторженно приветствовавших казни в Колизее. «Значит так. Каждая команда должна найти 3 золотых яблока и вернуться на эту лужайку живой». Полубоги встретили это объявление недовольным ворчанием. «Золотые яблоки», — сказал я. «Ненавижу золотые яблоки. Ничего хорошего, кроме неприятностей, от них не бывает». Мэг пожала плечами. «А я люблю яблоки». Я вспомнил гнилое яблочко, которым она в закоулке сломала нос Кейду. Возможно, она и золотыми пользуется с такой же смертоносной эффективностью. И, может, тогда у нас все же есть шанс. Лорель Виктор подняла руку. «Так ты хочешь сказать, что побеждает первая вернувшаяся команда? Выигрывает пара, вернувшаяся живой!» «Что за нелепость?» — сказала Холли. «Победитель может быть только один. Выигрывать должна та, что вернется первой!» Харли пожал плечами. «Пусть будет по-вашему. Мое единственное правило — останьтесь живыми и не убивайте друг друга!» «Окей?» Пауло так громко начал жаловаться по-португальски, что Конору пришлось прикрыть левое ухо. «Внимание!» — подал голос Хирон. Его сидельные сумки были набиты аптечками и сигнальными ракетами. «Нам не нужно, чтобы это соревнование стало еще одним опасным предприятием. Проведем хорошее, чистое состязание. И еще одно. Учитывая проблемы, с которыми столкнулась сегодня утром наша контрольная группа, пожалуйста, повторите за мной. Не попасть в Перу». «Не попасть в Перу!» — проскандировали мы. «Так где линия старта?» — Шерман Ян пощелкал пальцами. «Никакой линии старта нет!» — радостно сообщил Харли. «Стартуете прямо отсюда!» Участники растерянно огляделись. Внезапно лужайка задрожала. По траве пробежали темные полосы, образуя громадную шахматную доску. «Забавляйтесь!» — взвизгнул Харли. Земля разверзлась под ногами, и мы провалились в лабиринт.